Издательство «Эксмо». Фёдор Конюхов. «Мой путь к истине. Дневники путешествий по океанам». Читает Мироненко Юрий. Я предпосылаю моему изданию предисловие. Пусть оно говорит само за себя. Все, что содержится в этой книге, есть не что иное, как благодатное озарение моей души, которого я удостоился в моих океанских экспедициях в минуту одиночества и самоиспытания, особенно во время молитвы на палубе парусной яхты или во время гребли на весельной лодке через Тихий океан. Когда позволяли погода и время, я записывал свои мысли и чувства, и из этих записей океанского дневника родилась эта книга. Содержание книги весьма разнообразно, как и моя жизнь. Слушатель, если ты прослушаешь все мои записи, то не суди меня очень строго. Господь прощал, и ты прости меня. Фёдор Конюхов, 16 ноября 2015 года.